Неужели все ее поколение такое? Или это она, Наталья, в чем-то упустила своего ребенка, где-то недосмотрела, чему-то недоучила, на что-то не обратила вовремя внимания? И можно ли это как-то исправить, или уже поздно? Она выключила утюг и молча повесила непокорную юбку в шкаф. Придется отдать в химчистку, пусть там специалисты с ней мучаются. — Ну что ты молчишь, мам, — не унималась Соня. — Ты сама поговоришь с Ильей? — Я не буду ни о чем, ни с кем разговаривать, — тихо и раздельно произнесла Наталья. — И я больше не желаю слышать эти разговоры. Кроме того, я тысячу раз просила тебя не называть Милену потаскухой. Ты не имеешь права так говорить о ней. — Почему это? Глаза Сони яростно засверкали. — Из-за нее папа нас бросил, а я должна перед ней на цыпочках ходить и в рот ей смотреть. — Тебе отлично известно, что к нашему разводу Милена не имеет никакого отношения. Отец даже не был с ней знаком в то время. — Откуда ты знаешь? Что ты вообще о нем знала, когда разводилась? Что он тебе изменял? Так он с Миленой своей тебе и изменял, между прочим. Это неправда. Отец действительно мне изменял, и ты это прекрасно знаешь. Но Милена тут совершенно ни при чем. Ну все, я больше не желаю это обсуждать. — А я желаю обсуждать, — вспыхнула Соня. — Из-за чего же вы развелись, если не из-за нее? Из-за Ильи твоего, что ли? Наталья молча разглядывала висящие в шкафу вещи. Ну ладно, бог с ней, с юбкой, хотя и очень хотелось ее сегодня надеть. Надо выбрать что-нибудь другое, ну такое, что нравится, для поднятия настроения. — Ты уходишь? — спросила дочь, увидев, что Наталья достала брюки и пиджак. — Да. — К Илье? — Да. — Значит, скажешь ему. Я тебе ответила. «Ну и пожалуйста!» — в слезах выкрикнула Соня. «Не хочешь — не надо, ну и сиди в Москве, а я найду, с кем поехать. Я папу уговорю, и пусть с Миленой, пусть втроем, я все равно поеду, тебе назло!» Она выскочила из комнаты, изо всех сил хлопнув дверью. Наталья несколько раз глубоко вздохнула, подошла к зеркалу и улыбнулась своему отражению. «Она никому не позволит испортить себе субботний вечер». Она очень старалась быть веселой. Но Илья, конечно, все равно заметил, что она расстроена. Он чувствовал ее настроение безошибочно. «Что-то случилось?» — заботливо спросил он уже через 5 минут, после того, как Наталья села в его машину. «Да, Сонька!» Наталья вздохнула и вяло махнула рукой. «Ума не приложу, но почему она такая выросла? В голове одни деньги и стремление не отстать от других. И что на этот раз? Хочет на Новый год поехать за границу. И ведь знает прекрасно, паршивка, сколько я зарабатываю. Понимает, что мы не можем себе этого позволить. А все равно вынь и подай ей поездку. К Павлу сегодня приставала с этим, потом ко мне». — К тебе, — удивился Илья, — при твоей зарплате. Наталья умолкла. Ей хотелось поделиться с ним, рассказать подробно о разговоре с дочерью, посетовать, пожаловаться. Илья выслушает ее, посочувствует, а, может быть, и даст дельный совет. Но ведь тема такая щекотливая. Ни разу за все годы, что они знакомы, Наталья не попросила у него ни рубля. В этом просто не было необходимости. Илья всегда точно улавливал, когда у Натальи возникала острая необходимость в деньгах, и под тем или иным предлогом оказывал финансовую помощь. В разумных пределах, конечно, но неразумных потребностей у Натальи не возникало. «Она, видишь ли, Илюша, считает, что эту поездку мог бы оплатить ты, — наконец решилась она. Ей кажется, что у тебя достаточно денег на это». И откуда у Сони появилась такая отвратительная привычка рассчитывать на чужие деньги? Вот так, без каких бы то было намеков и недомолвок. В конце концов, ближе Ильи у нее никого нет, и всякие фокусы тут совершенно неуместны. «Милая, у меня нет таких денег», — мягко сказал Илья. «Да я понимаю, Ильюша», — торопливо заговорила она. «Да я же не к тому. У меня и в мыслях не было, чтобы ты... Я просто не знаю, что с Сонькой делать». «Может быть, тебе стоит поговорить с Павлом?» — предложил он. «О чем?» «О том, как ребенка воспитывать», — усмехнулась Наталья. «О том, чтобы он устроил ей эту поездку». «Да ты что? Он без Милены не поедет». «Ну и пусть поедут втроем. Что в этом такого?» «Да ничего такого, ты прав, только Сонька ее терпеть не может. С Миленой она не поедет. Она хочет, чтобы отец ехал с ней вдвоем, представляешь? Но на деньги Милены». Павел пытался объяснить ей, что так не получится, но она ничего и слышать не хочет. Не хочет считаться с тем, что ее родители — государственные служащие, и их зарплата таких поездок не выдержит. Вбила себе в голову, что раз у отца есть Милена, которая много зарабатывает, а у меня ты, то она имеет право на твои и Миленины деньги. И никакие мои увещевания не помогают, ничем из Сони этого не вышибить.